А не мог разве? Ничего не мог. Я и слушать его речей никогда не слушала. Строго-настрого отступиться от дел государственных велела. То-то бы он у нас дров наломал, кабы воля его. Озлобилась ты против него, государыня. Знамо дело, без канцлера не обошлось. Неужто, думаешь, у Ивана Ивановича-то пятен нету? Дай до власти дойти, а там уж видно будет. Ты Шувалова в покое оставь. Судить тебе о нем нечего. И так наговорились всласть, сколько времени потеряли. Ты, Мавра Егоровна, тем довольна будь, что в родственниках мужниных состоит, роднёй числится, всегда заступит, так что ты не в убытке. Сродственник. До сегодня неведомо, от каких таких Шуваловых, как родством-то счесться. Во дворец переедет, сразу и сочтешься. Ведь не то тебе нужно, чтоб считаться, а с кем? Не ошибешься, Маврушка. А ведь толк такой был, будто он с Бероном переписывается, аль Берон ему письма шлет. С чего бы? Вишь, даже про письма бероновские знаешь. А говоришь, неведомо какой человек. Ладно, ступай к Алексею Григорьевичу, да скажи, все богатства его, все дворцы и угодья ему оставляю. Еще награжу, только чтоб во дворце не конетелился, быстро бы съезжал. Со мной пусть прощаться не приходит, во дворце сведемся. Как на куртак придет, аль к обеду приглашение получит. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Отставка Алексея Разумовского невероятна. Не так уж невероятно, если себе представить, что императрице Елизавете за 40. Это ее последний шанс как женщины, и она решила использовать его. Но вы сами любите повторять, милорд, что высокорожденных дам, тем более коронованных особ, не бывает последнего шанса. Я имел в виду не успех Елизаветы как женщины, об этом действительно смешно было бы говорить в отношении императрицы, а ее попытку изменить свою жизнь, очередная иллюзия, будто смена фаворита может зачеркнуть все те неприятные воспоминания, которые связаны с его предшественником. Каким же образом в таком случае наш резидент в предыдущей депеше сообщал об исключительно возросшем влиянии Разумовского и его деятельном участии в политической жизни? Именно эта деятельность и могла спровоцировать назревавшее исподволь решение императрицы, ведь Елизавета никогда не поощряла вмешательство Разумовского в государственные дела. Резидент писал, что императрица отправилась вместе с фаворитом на Богомолье в Новый Иерусалим. По дороге провела некоторое время в подмосковной Разумовского. Поездка не была омрачена никакими ссорами или разногласиями. Столь же безоблачным было и возвращение. О нем писали русские газеты. Простите мою смелость, милорд, но в газетных отчетах была заметка о возведении в чин камер-юнкера Ивана Шувалова. Да, вы правы. Мы давно уже с напряженным вниманием следим за этим таинственным человеком. Но позвольте, подобные сообщения само по себе ровным счетом ни о чем не говорило. Чин слишком незначителен. И мало ли особ постоянно получает гораздо более высокие придворные чины. Вы полагаете, Гарви, Ивану Шувалову будет трудно опередить всех их в продвижении по лестнице славы, если только его счастье окажется длительным? Конечно, нет. Но как мог Алексей Разумовский так покорно и без сопротивления выполнить волю императрицы? Русский двор заполонен его родственниками. И тем не менее, для того, чтобы удержаться на подобном месте или попытаться хотя бы бороться за него, надо иметь партию. А своей партии Алексей Разумовский никогда не имел. Он проиграл, когда императрица не захотела венчаться с ним. Мы не имеем достаточно точных сведений, собиралась ли она после вступления на престол венчаться с фаворитом или была обвенчана с ним раньше. Сегодня это не имеет значения. марганатический брак не послужил бы препятствием для монаршьего брака. Меня занимает иной вопрос. Не посоветовал ли кто-то императрице воздержаться от опрометчивого шага, будь то венчание или признание ранее заключенного брака? Во всяком случае, Елизавета должна быть признательна подобному советчику.